Я открываю глаза, а штаны-то спущены. Вот этого я совсем не понял. Почему штаны были спущены, и ноги торчали из двери? Но Дебби ничего не спросила. Она, по-моему, вообще ничего не понимала. Так мы ничего друг другу и не сказали, просто поехали домой. Утром Эллиот проснулся с резкой болью в области паха. Только на следующее утро я понял, как меня уделали эти инопланетяне. Синяки были повсюду, на бедрах, ногах, в паху. Вы уж извините, но я первый раз в жизни мочился кровью в то утро.